Глава 11. «Что ты имеешь в виду?» — удивился Древчий, я молча передал ему письмо со схемой заклинания. Насколько я знал, у Древчего был 12-й разряд в магии. Учитывая его возраст, архимагом он еще мог стать, а вот гранд-магом вряд ли. Так что ему самому это заклинание без надобности. А в то, что он кому-то его продаст, я вообще не верил. Где Древч и где бизнес? Они несовместимы. Прочитав записку под заклинанием, профессор сказал. «То есть ты решил, что Зарелиус, испытав этот самый смертельный удар, предположим, у него в его возрасте остановилось сердце, перенесся в некое странное место, впал в кому, и сейчас его организм восстанавливается? Боюсь тебя разочаровать, Эйсон. Он же сам написал, что для такого трюка требуется достаточно молодой организм, а его был изношен до предела». Ты обрати внимание на поведение ректора. Он же знает, что у Зарелиуса было это заклинание. Сам ему его дал, но объявил его мертвым. Да и сам Зарелиус, если бы верил в это, то просто попросил бы меня присмотреть за его имуществом, а не забирать его для тебя. Так что прости, парень, но придется нам смириться с этой мыслью. Зарелиуса мы больше не увидим. Древж был и красноречив, и убедителен, как и полагается хорошему профессору. Но он, как и ректор, не знал, что организм Зарелиуса уже не так уязвим, как раньше. Он выпил пилюлю от паралича для головы, а его тело напичкано зернами взрывной регенерации. А это уже делает ситуацию не такой безнадежной. Но, увы, про это я рассказать Древчу уже не мог, это уже слишком серьезная тайна. «И все же, профессор, я хочу сохранить надежду», — сказал я Древчу. «Я приму имущество Зарелиуса, но буду вести строгий учет и постараюсь его приумножить в расчете на его возвращение». Древч покачал головой, но принял мою точку зрения с уважением. «Ну что же, Эйсон, я рад еще раз убедиться, что Зарелиус прекрасно разбирался в людях. Ты повел себя в этой ситуации очень достойно». «Я должен раскрыть вам одну тайну, профессор», — сказал я ему. «Пилюли от паралича для Академии буду поставлять по поручению Зарелиуса именно я. Попрошу вас сохранить это в тайне. Лучше пусть все думают, что он оставил достаточный запас перед своим исчезновением». «Как скажешь, Эйсон». Древч кивнул, особенно не заинтересовавшись. «Ну да, он, наверное, уверен, что открытие сделал Зарелиус, а меня просто посвятил в эту тайну. И пусть думает так и дальше. Меня это полностью устраивает. А я, попрощавшись с ним, сразу же развернул кипучую деятельность. Прежде всего, я отправился к Джоан. Мой энергичный вид ее удивил». «О, хорошо, а то ты ходил с такой кислой физиономией, что я уже переживать за тебя стала», — обрадовалась она. «Ну так появились основания, чтобы перестать так расстраиваться по поводу Зарелиуса», — сказал я ей. «Да ты что?» — ахнула Джоан. — Думаешь, он все еще жив? — Есть такой шанс, — признал я. — И мне понадобится твоя помощь. А пока что ознакомься с этими бумагами. Джоан, прочитав все, пришла к тому же выводу, что и я. — То есть Зарелиус вполне может пропасть на несколько лет, а потом вернуться? — спросила она. — Не хотелось бы ждать столько времени, — сказал я, — потому мне и нужна твоя помощь. «Давай сядем и подумаем, как нам разузнать у твоего отца, из какой именно книги он взял это заклинание». «Ага, а ты потом проберешься в библиотеку на закрытый этаж и найдешь ее», — верно сообразила Джоан. Кивнул. «Так ты что, собрался идти в то странное место за Зарелиусом?» «Если разузнаем, где она находится, и это возможно без крайней опасности, то да», — кивнул я. «Я не самоубийца, так что будем зависеть от того, куда надо идти. Вдруг это вообще какая-то чрезмерно опасная портальная локация?» В письме маловато деталей. «А если ты, появившись там и найдя Зарелиуса, повредишь ему, пытаясь помочь? Может быть, его нельзя трогать, пока заклинание не сделает свое дело?» «В том числе и для понимания, что можно делать, а что нельзя, мне нужно найти эту книгу», — сказал я. «Вряд ли там только описание заклинания, и это короткая история. Рассчитываю на то, что будет больше деталей. Книги с заклинаниями для гранд-магов — страшная редкость, но пишут их предельно тщательно». «Хорошо, «Я пойду к отцу прямо сейчас», — сказала Джоан. «Обрадую его, что Зорелиус может быть жив, и спрошу про эту книгу». «Вряд ли что-то получится», — вздохнул я. «Твой отец удивится, что ты вообще знаешь об этом заклинании». «Скажу, что Зорелиус оставил мне записку с просьбой найти его и объяснением, что за заклинание он использовал». «А если попросят показать?» «Ты прав. Напиши мне тогда эту записку прямо сейчас. Вряд ли отец будет сверять почерк. Тем более, что я, уходя, попрошу вернуть мне мою собственность». «Но отец, скорее всего, испугается, что ты пойдешь искать Зорелиуса». Продолжил анализировать я ситуацию. «Предложу тогда ему самому заняться этим», — пожала плечами Джоан. «Зорелиус же работает у него в академии. Нехорошо бросать его без помощи. И у него есть еще 2 гранд-мага и куча архимагов, чтобы посетить даже самый опасный портал или куда там Зорелиуса могло занести». «Но точно мы знать не сможем, сделает ли он это», — засомневался я. «Буду ходить к нему в гости каждый день, пока он не докажет мне, что он сделал все как надо», — уверенно сказала Джоан. «Или он даст мне кучу денег, чтобы я увез тебя подальше, и ты перестала издеваться над ним», — улыбнулся я. «Если он будет давать, обязательно возьми. Уж я найду этим денежкам применение», — громко сказала Эрли, заходя в комнату. Что она тихонько зашла в дом и подслушивает наш разговор, я уже давно услышал. Мне было интересно, когда ее услышит Джоан. Но нет, так и не услышала. Тихонько подкрадываться Эрли научилась на совесть. «Что ж ты меня так пугаешь?» — возмутилась Джоан, шутливо стукнув кулаком Эрли по плечу. «И что? Никто не говорил тебе, что нехорошо подслушивать?» «Да мне просто было интересно, чем вы занимаетесь, когда вдвоем дома сидите. И как скоро у меня появятся племянники», — жизнерадостно сказала Эрли. «Но это того не стоило. Конечно же, вы, две зануды, сидите одеты и обсуждаете свою обычную тему — монстры и заклинания». «Ты уж прости, что не оправдали твоих ожиданий», — язвительно сказала Джоан. «И если ты срочно не улучшишь свои манеры, то я у тебя твой ключ заберу, а то и вообще обратно в общежитие отправлю». «А вот ты не посмеешь», — отпарировала Эрли. «Кто же тогда будет скрашивать твою серую скучную жизнь в этой огромной квартире?» Продолжаться это могло часами, уж я точно был в курсе, поэтому я эту пикировку прервал. «Эрли, мы обсуждаем серьезный вопрос. Сядь тихонько и займись выпечкой», — сказал я сестре строго. Когда я использую этот тон, Эрли меня сразу понимает, притихла и села затачивать булочки. Сколько бы сладкого Эрли не съела, на ее талии это никак не отражается. Особенность ее организма, который ее наполнял восторгом и булочками, а других девушек — завистью и ненавистью. «Ладно, давай попробуем этот вариант», — сказал я Джоан. «Сейчас я напишу это письмо, якобы полученное от Зорелиуса, и отправляюсь к отцу. Если он не разрешит тебе ознакомиться с нужной страницей в книге, хотя бы постарайся запомнить обложку, цвет и размер, и есть ли надпись на корешке, и на каком языке, если есть». «Да, самое время», — сказала Джоан. «И заодно спрошу у него, договорился ли он уже с королем о нашей свадьбе». Я укоризненно посмотрел на нее. «Ты что, думаешь, сейчас не время из-за Зорелиуса?» — сообразила она. «Так ты просто не знаешь, какая ты тягомотина. Организация свадьбы у дочери брата короля. Если удастся в полгода уложиться, то я вообще удивлюсь. Сначала помолвка в узком кругу, человек так 200 в торжественных условиях, скорее всего, в королевском дворце. Затем множество приемов, на которые мы просто должны являться вместе. Придется, скорее всего, несколько месяцев вообще прожить в столице, а не в академии из-за этого. Ну а затем, где-то через полгода, и до самой свадьбы доберемся. Не раньше, так точно. Так что даже если Зорелиус умер, хотя мы и надеемся, что это не так, то времени для скорби отведено достаточно». «Я знал, конечно, что выше знать и все это сложно. Но что настолько сложно, вот никак не предполагал. Пока я осмысливал эту информацию, Эрли тоже обдумывала услышанное, а потом ее глаза просияли, и она встрепенулась. «Погоди. Я правильно поняла, что если я выйду замуж за кого-то из своего круга, близких родственников короля, то мне можно будет несколько месяцев перед свадьбой вместо лекций и практических занятий в академии жить в городе, в прекрасных условиях и посещать приемы для знати каждый вечер, где много танцев и куча всякой вкуснейшей еды?» Джоан, улыбаясь, подтвердила. «Ха!» — сказала Эрли. «Джоан, милая моя подруженца, составь мне, пожалуйста, список всех парней в академии, которые являются твоими родственниками. Я тоже срочно хочу замуж и готова так же мужественно и со всеми лишениями готовиться к свадьбе, как вы с Эйсоном». «То есть ты готова выйти замуж? Лишь чтобы можно было вот так занятия прогуливать?» — спросила ее Джоан. «И вот зачем уточнять? Моя сестра же предельно точно выразилась, и Джоан ее прекрасно изучила, чтобы не иметь иллюзий». «Отметь, подружка, не прогуливать, а красиво прогуливать!» И Эрли подняла палец и покачала им в воздухе, подражая жесту одного из стареньких профессоров алхимии, что иногда вел у нас практические занятия. Дофус, кажется, или Дрейфус. Дрейфус, да. Вышло так похоже, что мы с Джоан рассмеялись. «Тогда у меня для тебя плохие новости, подружка», — подражая простой манере изъясняться Эрли, сказала Джоан. «Чтобы все было именно так, тебе нужно выйти замуж за одного из принцев. У короля нет больше племянников и племянниц». Эрли серьезно задумалась, и я воспользовался тишиной, чтобы написать письмо от Зерелиуса, и Джоан умчалась к ректору. «Как считаешь, Эйсон, у меня есть шансы вскружить голову одному из принцев, о которых говорила Джоан?» Со всей серьезностью спросила меня Эрли и, положив недоеденную булочку на стол, вскочила и закружилась по комнате, изображая танец с несуществующим партнером. «Поверь, ради того, чтобы прогулять несколько месяцев занятий, это точно не стоит делать», — увильнул я от ответа. «Эрли и принц, не смешите меня. Моей сестричке вряд ли хватит усидчивости, чтобы изучить все эти манеры, что требуется в высшем свете, чтобы не опозориться. Мне легче, в меня их все детство вбивали, так что я не задумываюсь, какую из 15 вилочек выбрать за столом для того или иного блюда, просто беру нужную. А Эрли сейчас по своим манерам. Это маленькое стихийное бедствие. Пустить ее на какой-нибудь серьезный бал, так она там всем принцам ноги отдавит. Причем не во время танца, танцует она неплохо, а когда увидит, что где-то выложили новую порцию вкусных булочек, которые она еще не пробовала, и внезапно рванет к ним, да еще какую-нибудь престарелую родственницу короля с ног собьет, когда будет к ним бежать». «Стоит, братик, стоит», — сказала мне Эрли со всей убежденностью. «У меня эти занятия уже вот где стоят». И она взмахнула рукой под своим подбородком. «И не ими скоро тошнить уже будет». Поболтали в этом ключе с Эрли еще с полчасика. Так и не смог ее убедить, что приударить за одним из принцев — плохая идея. А потом вернулась домой Джоан, и я удивился, увидев, насколько она мрачная. «Что случилось, милая?» Подошел к ней и обнял. Встревоженная Эрли тоже подскочила к ней. «Да, все сразу навалилось», — вздохнула Джоан. «Ну тогда рассказывай по порядку», — предложил ей. «Первое — по Зерелиусу», — дисциплинированно начала Джоан. «Отец не верит, что он жив. Мол, он слишком стар, чтобы сработало это заклинание. И наотрез отказался мне сообщать, в каком месте его можно найти. И книгу не покажет тоже, так и сказал. Ни в коем случае». «А что с запиской от Зерелиуса с просьбой его найти?» «Сказал, что он очень хорошо знал Зерелиуса, и он никогда бы такое не написал. Так что пора бы мне уже вырасти, а не вести себя как маленькая девочка, которая сама пишет записочки от других людей. Было стыдно». Я хмыкнул. «Ну, это была ее идея. Я не рассчитывал на успех с самого начала. Тут даже если задуматься, вряд ли поиски гранд-мага в каком-то странном месте могут быть безопасными. Если оно для гранд-мага странное, а люди с таким разрядом много что повидали в жизни, то, скорее всего, оно еще и опасное. Но Джоан воображает, что может вить веревки из своего отца, так что решил дать ей убедиться, что это не так. Ну и, конечно, была надежда, что, может быть, все же сработает». «Но я все же уговорила его, что надо хоть что-то сделать, Так что он пообещал мне, что еще раз изучит эту книгу. И если есть хоть какой-то шанс найти Зарелиуса, то он поручит профессорам это сделать. «Вот это хорошая новость!» — обрадовался я. «Думаешь?» — задумчиво спросила Джоан. «Ох, мне так не показалось. Мне кажется, он пообещал что-то сделать просто из вежливости». «Даже если он просто пойдет в библиотеку и прочитает эту книгу, это уже будет здорово», — сказал я. «Я знаю состав одного порошка. Если его распылить по корешкам книг, то становится видно, какую книгу брали недавно, какие очень давно не трогали. Пальцы человека оставляют жировые отпечатки, и порошок их подсвечивает». «Ага, ты хочешь?» — сказала Джоан. «Да, все верно. Выжду пару дней, чтобы твой отец точно посетил закрытый этаж. И потом пойду туда же с этим порошком. Авось это позволит мне быстро найти нужную книгу». «Жировые отпечатки?» Эрли поднесла свои тонкие красивые пальцы к лицу и с ужасом принялась их рассматривать. «У меня они тоже есть». «У всех, милая», — сказала Джоан. «Наша кожа нуждается в небольшом количестве жира, чтобы не стареть быстро». «О, ну, если чтобы не стареть, то ладно», — милостиво согласилась Эрли. Моя сестра нас немного отвлекла и развеселила. Но Джоан тут же снова помрачнела. «И вторая вещь», — сказала она. «Отец уже разговаривал с королем по поводу нашей свадьбы. Он отказал». «Ого!» — ахнула Эрли. «И в чем причина?» — спросил я. Как-то при этом и разозлился тоже. Первоначальная идея свадьбы не была моей, но как-то я уже с ней свыкся. Джоан классная девчонка все же. «Он сказал, что мы не можем заявить о свадьбе сразу после отказывания сесерийскому принцу. Сесерия тут же использует это как предлог для начала войны. Мол, мы их оскорбили, и это законный повод нас атаковать. И тем более оскорбительно будет, если жених не из знатной семьи. Мы тогда просто смешаем их с грязью». «О как!» — впечатлился я. «Ага», — уныло сказала Джоан. «То что же делать?» — спросила Эрли. «Папа сказал, что король думает, что Сесерия все равно очень скоро нападет, и вот тогда свадьба уже будет возможна. То есть еще одна проблема». «Еще одна проблема?» — ужаснулась Эрли. «Им что, в королевских дворцах вообще без проблем не живется?» Я укоризненно посмотрел на Эрли. То, что она открыто выражает свои мысли, это, конечно, здорово, но в известных пределах. Она же такое может ляпнуть и при других. Могут и как оскорбление короля посчитать. Сестра правильно поняла мой взгляд. «Хорошо, хорошо», — сказала она. «Больше никакой критики со словами «король» и даже «дворец». «Так какая проблема?» — спросил я Джоан, разобравшись с чрезмерно болтливой сестрой. «Король выразил пожелание, чтобы мой жених, раз он незнатен, тоже отправился на войну, когда она начнется. И доказал в боях, что он достоин женитьбы на его любимой племяннице», — вздохнула Джоан. «Но, Эйсон, я хочу замуж, а не чтобы тебя убили на войне, пока ты что-то там будешь доказывать. Я и так знаю, что ты прекрасный боец и воин, и у меня нет сомнений в твоей храбрости. Напротив, я боюсь, что у тебя ее слишком много, и однажды тебя все же занесет. Ну вот, у тебя уже и глаза довольно заблестели. Я права». И Джон расстроенно топнула красивой ножкой.